Придворные засыпали меня коварными вопросами. Однако я ограничился хвалебными словами в адрес спасительных вод термий, благодаря которым нога моя так быстро зажила. Клавдия Прокула потребовала, чтобы на пире присутствовала Жанна, что, по всей видимости, не понравилось ее супругу, и та за все время трапезы не проронила ни слова. Весьма бледная лицом хозяйка дома поведала, что ей никак не удается обрести спокойный сон, несмотря на благотворное воздействие купаний, и что если ей случайно удавалось сомкнуть глаза, она сразу же становилась жертвой ужасных кошмаров. Ей пришлось приставить к себе раба, в задачу которого входило будить ее, если она начинала стонать во сне. «О, Марк!» — обратилась она ко мне. «Ты даже представить себе не можешь, в каком трудном положении я оказалась, ведь я больна, ранима. Супруг предупреждал меня об этом, когда я отправлялась сюда, но я даже не могла себе представить, что это может принять такие размеры, потому что я никогда не вмешивалась в политику и была сама сдержанность. Князь Ирод слишком торопится. Он любой ценой хочет организовать мою честь большие скачки, чтобы продемонстрировать свои дружеские чувства по отношению к Понтию Пилату. Однако тебе известно, насколько я не люблю привлекать к себе внимание. Уже одно то, что, узнав о моем прибытии, он направил к границам своих всадников в красных одеяниях, показалось мне чрезмерным». Бросив лукавый взгляд в сторону придворных, она продолжала. Он пожелал, чтобы его прекрасная супруга Иродиада находилась вместе со мной в царской ложе, чтобы народ Галилеи мог нас приветствовать овациями. Но помимо того, что я не знакома с Иродиадой, я дала понять, что их союз не признан иудаистским законом. Придворные в знак протеста воздели кверху руки, отчего было терять, поскольку я никак не зависел от милости князя. И я совершенно откровенно, как того пожелала Клавдия Прокула, произнес: «Мы все находимся в кругу друзей. Лисица — умное животное, и я слышал, что этим лесным прозвищем называют князя этих земель. Таким образом, он пожелал, чтобы высокородная римлянка, принадлежащая к императорскому роду, находясь в Галилее, официально выразила одобрение этого брака, который, насколько я понимаю, вызвал такое негодование, что один из пророков лишился своей головы. О, Клавдия, я представляю себе ту бурю оваций, которыми встретит тебя в цирке воодушевленный народ Галилеи, желая продемонстрировать свои верноподданические чувства римлянам и супруге князя одновременно. Однако, думаю, понадобится по крайней мере две когорты солдат, чтобы как-то поддерживать порядок, и придется обыскивать публику, чтобы в тебя не угодил какой-нибудь предмет». Клавдия Прокула бросила на меня удовлетворенный взгляд. «Естественно, я ничего не имею против княгини», — поспешно добавила она. «Однако, если предположить, что ее присутствие рядом со мной может вызвать подобные беспорядки, то как тогда мой супруг, находясь в Кесарии, сможет определить, были ли они направлены против римлян или же только против Иродиады? Я слышала, что народ отказывается даже приветствовать ее, разбегается, поворачивается к ней спиной, когда она показывается на людях». Тогда взял слово римский советник. «Если народ восстанет, это может быть истолковано как проявление враждебности по отношению к Риму, и тогда князь под предлогом верности римлянам получит превосходную возможность строго наказать свой народ, что, я думаю, весьма понравится княгине Иродиаде. Но, однако, совершенно не понравится моему мужу», — возразила Клавдия Прокула. «Во-первых, Понтий Пилат придерживается в политике золотой середины и предпочитает по мере возможного избегать всяческих волнений, хотя в данном случае дело касается одного Ирода Антипаса. Во-вторых, Трудно себе представить, как это дело будет воспринято в Риме. О, Марк, мне понравилось, что ты разделяешь мое мнение, и я согласна принять это приглашение лишь как частное лицо. Естественно, после бегов я готова приветствовать княгиню, чтобы завязать с ней дружеские отношения. Но я не подвержена никаким предрассудкам, тем более что я супруга прокуратора».